Глава 5. Эмилия. Стоило принцу уйти, как я громко выругалась, не сдерживаясь в выражениях. Не успокоившись, со всей силы пнула подушку и гневно закричала, но и теперь легче не стало. Перед внутренним взором снова появилась яркая, непристойная до потемнения в глазах картинка. Я под ним, совершенно обнаженная, а Тер-Арнант надо мной тоже без одежды. И бесстыдные ласки, которые снова и снова доводили меня до безумия. Я с размаху села на кровать и, обхватив голову, застонала от бессильной ярости. Мне никогда не удастся смириться с этим. Моим первым мужчиной стал тот, кто потом сделал вид, будто ничего не произошло. Это унизительно и странно. Я поднялась и подошла к столу, на котором стояла вчерашняя треклятая бутылка. Прикасаться к ней было гадко, но пить хотелось зверски. Утолив жажду, я невидяще посмотрела в окно. Не заинтересовали меня ни аккуратно подстриженные кусты живого лабиринта, не полыхающая огнем полоска рассвета. Меня тревожил взгляд Вилайна. Ночью он был цепким, пронизывающим, злым, будто я чем-то сильно насолила ему в прошлом, а сейчас пришла пора расплаты. Сегодня же принц смотрел недоуменно, с легкой толикой раздражения и ноткой растерянности, так искренне. Если бы я не провела с ним чудовищно длинную, изматывающую ночь, то решила бы, что это два разных человека. Я помотала головой. Да он наверняка напился. Это единственное разумное объяснение. Правильно говорят, что алкоголь меняет людей до неузнаваемости. Утром же протрезвел и... Я снова села на кровать и уткнулась лицом в ладони. Он даже не вспомнил мое имя. Я вздрогнула и, бросив брезгливый взгляд на испачканные простыни, рывком встала. А с какой стати я должна расстраиваться? Это же замечательно, что принц ничего не помнит. И мне тоже нужно как можно быстрее забыть произошедшее. Это лишь страшный сон. Да, именно так. Еще бы не обращать внимания на тянущую внизу живота боль. Но все можно исцелить. Надо лишь зайти в кабинет лекаря и попросить зелье. Нет, сначала нужно вернуться в свою комнату и переодеться. Бродить по академии в свадебном платье, будто привидение, да еще и без нижнего белья, я не намерена. С этого дня я не стану привлекать к себе лишнего внимания. Вчера его было с лихвой. На весь семестр хватит, если не на год. Я подошла к выходу и подергала ручку запертой двери. Прошипев проклятие, вспомнила, что принц приказал оставаться здесь. «Мечтай!» — проворчала я и пытливо огляделась. Заметив в углу большой сундук, охваченный кованными прутьями, воодушевилась. Он был очень похож на тот, в котором хранят нечто опасное. Зелье, например. Мама близняшек, за которыми я присматривала, держала дома точно такой же. И однажды дети умудрились его вскрыть. Я тогда вовремя застала их за непотребным занятием, и трагедии удалось избежать. Но двухлетки научили меня искусству взлома. Я оторвала от цветка, украшающего окно, веточку, засунула в навесной замок вместо ключа и припечатала случайно подслушанным заклинанием. Позже целительница призналась, что часто забывала код и открывала сундук именно так. Дети запомнили. Зелье в ее доме сменили местоположение, а я получила премию. Щелкнул замок. В стороны пошел дымок, который свидетельствовал о защитном заклятии. «Видишь, принц, не так просты девушки из низшего общества. И сейчас я преподам тебе урок. Так как дверь в спальню заперта не на ключ, а зачарована, то придется действовать хитростью». Перебирая странные, очень старые книги, содержащие слова на незнакомом мне языке, я искала травы и порошки. На дне сундука обнаружила несколько свертков. Обоняние подсказало, что один из них мне пригодится. Конечно, содержимое предназначалось для изготовления тонизирующего напитка, но если его поджечь, то оно взорвется. Главное, чтобы не было сырости, а в спальне принца единственный распространитель влаги — это я, точнее, мои слезы. Тщательно вытерев щеки и руки, я внимательно осмотрела дверь и стены, чтобы исключить конденсат. Убедившись, что все сухо, осторожно высыпала порошок, рисуя на полу ущелье ровную линию. Щелкнула зажигалка, которую обнаружила в выдвижном ящике письменного стола. Взрыв почти оглушил. Я не ожидала, что будет так громко. Зато дверь, скрипнув, приоткрылась. За ней я увидела мужчину, застывшего с круглыми глазами. В сером дыме человек, который потревожил Тер-Арнанда, ни свет ни заря напоминал нежить. Кажется, Вилайн назвал его Ноль. Ноуль? Ноэль. А неважно. Кажется, слуга королевы не в себе. Смотрит на меня, но будто не видит. Может, его взрывом оглушило? Ничего, скоро придет в себя. Я бочком, обходя остолбеневшего слугу, проскользнула к выходу. Там подхватила пышные юбки и босиком припустила по коридору, мечтая добраться до своей комнаты как можно быстрее и никого при этом не встретить. Но надежде не суждено было сбыться. Повернув в коридор, который вел к общежитию студентов, Я со всего размаха врезалась во что-то твердокаменное. Точнее, в кого-то. Нечто схватило меня за плечи и, тряхнув как куклу, нависло грозной черной тучей. Моргнув, я поняла, что едва не сбила с ног одного из студентов. Высокий черноволосый, он показался мне красивым, не будь выражение лица таким мрачным. Но больше всего меня поразили глаза незнакомца. Темные, непроницаемые, они пылали непонятной мне злостью, будто я не врезалась в него, а пырнула ножом, два раза как минимум. «Пустите!» — попыталась вырваться я, но молодой человек оказался сильнее и с легкостью удержал меня. Услышав приближающиеся переливы девичьего смеха, я торопливо оглянулась и взмолилась. «Пожалуйста, мне нельзя здесь оставаться». «Почему?» Уголок его рта дернулся, глаза сузились. «Что тебя так напугало, отчего несешься, не разбирая дороги?» «Не ваше дело», — возмутилась я. Поняв, что отпускать меня не собираются, я просто пнула незнакомца по голени. Он разжал пальцы, скорее от неожиданности, чем от боли. А вот я взвыла от удара и поскакала на одной ноге, сжимая ноющие пальцы на другой. Совсем забыла, что без обуви. Когда боль отступила, вновь припустила по коридору, убегая и от мрачного брюнета, и от девиц, которые не приминули бы перемолоть косточки растрепанной и полуголой невесте. Влетев в свою комнату, я захлопнула дверь, прижалась к ней спиной, обхватив голову дрожащими руками, медленно сползла вниз и уселась на пол. Что мне теперь делать? Как себя вести? Притвориться, что ничего не было? Что муж не отпустил меня в постель к другому? Мама не настаивала на связи с принцем, а я не оказалась в объятиях Вилайна, который даже не вспомнил причины? Забыть эту наполненную жаром ночь и жить дальше? Возможно ли это?